император Кипра предавался своей любимой забаве. Выдумывал новые, более изощренные орудия пыток. Исаак Комнин был очень раздражительным. Гнев кипел в нем, как в котле. В ярости он говорил, бессвязно, словно сумасшедший. Подбородок его трясся, лицо омрачалось неистовой страстью убийства. При этом император грыз все, что под руку попадалось, в том числе и свое парчевое одеяние. Наверное, таким способом он спасал себя от полного безумия. Еще одним коньком императора было домогаться замужних женщин и растлевать юных девиц. А тех, кто пытался противиться его похоти, Исаак Комнин лишал имущества и пускал по миру голодными и нагими, если только по своей крайней раздражительности не посылал на плаху. Ему везде мнились заговоры, и палачи в пыточных застенках трудились, не покладая рук. Осторожный стук в дверь оторвал императора от чертежа, где он любовно вырисовывал нечто похожее на сабатон, обувь рыцаря, гораздо позже выдуманное изуверское приспособление для пыток, назовут испанским сапогом. Фантазия Исаака Комнина шагнула гораздо дальше. Он придумал железную оболочку для ноги и ступни, где пластины сабатона сжимались при помощи кривошипного механизма, а под изображением орудия для пытки дорисовал еще и тлеющие уголья. По мнению императора, эффект от его изобретения должен быть потрясающим. «Кто посмел?» — в ярости вскричал Исаак Комнин, потому что из-за стука особым образом заточенное перо вильнуло, и вместо прямой линии на пергаменте получилась безобразная загогулина. «Я приказал меня не беспокоить!» Дверь робко приоткрылась, и в кабинет императора заглянул главный равдух. Примечание. Равдухи исполняли полицейские функции при дворе императора. Конец примечания. Император Кипра глянул на его взволнованное лицо и мигом сменил гнев на милость. «Входи», — сказал он, откладывая чертеж в сторону. «Что там у тебя стряслось?» «Прибыл с докладом Катепан Лемесоса». Примечание. Катепан — наместник императора, возглавляющий пограничную стражу. Конец примечания. «Неужели у него такие срочные и важные сведения, что он не может подождать?» — снова начал раздражаться Комнин. «Да, о багрянародный Василевс!» Главный равдух подобострастно изогнулся. «Жители одной деревеньки, что возле развалин Амафуса, спасли потерпевших кораблекрушение франков и сдали их под стражу. Все согласно вашему указу». Примечание. Василевс — титул монархов, византийских императоров и правителей. Претензии на высший статус в иерархии государей, выражением которого в греческом языке служил титул Василевса, высказывали правители и других стран. Это почти всегда означало конфликт с империей. Титул Василевс Ромеев и Болгар принял Симеон Болгарский. Латинские императоры в Константинополе и греческие Комнины в Трапезунде тоже официально титуловались Василевсами. Конец примечания. «Это мне известно», — перебил император. «Скажи Катепану, что он опоздал со своими новостями. Если у него нет ничего другого, пусть возвращается к своим обязанностям. Мне не досуг выслушивать разные благоглупости. Да, но он настоятельно просит принять его». Главный равдух сказал это и сам испугался своей дерзости. Зная характер императора, можно было ожидать от Исаака Комнина чего угодно, вплоть до приказания бросить своего придворного охранителя в подземный каземат или привязать к позорному столбу под плети палача. Катапан не знает, как ему поступить. Дело в том, что шторм пригнал к острову 3 галеры франков. 2 разбили со скалы, а 3-я осталась на плаву, но в плачевном состоянии. И как раз на этом судне находится Иоанна, вдовствующая королева Сицилии, сестра Ричарда Плантагенета, а также его невеста Беренгария. «Что?» Император даже подскочил в кресле. «Почему доложили только сейчас?» «О, багрянородный Василевс!» Об этом Катепан узнал лишь сегодня, во время допроса одного из спасенных рыцарей, потерпевших кораблекрушение. «Где? Где он? Зови его! Быстрее!» Камнин вскочил и взволнованно забегал по обширному кабинету, обставленному с восточной роскошью. Исаак Камнин построил свой двор по образу и подобию византийского, но его потуги на большую значимость выглядели смешными. Даже придворные чувствовали себя неловко, когда святой император Кипра пытался завести в островной империи такие же порядки, как при дворе своего покойного родственника Мануила I Камнина. Но те, кто втихомолку посмеивался над императором и злословил, недолго заживались на этом свете. Доносчики и шпионы Равдуха были вездесущи. Небольшая прогулочная галера шла со стороны Лемесоса. Она была нарядно украшена, но подозрительный Роберт де Турнхам приказал арбалетчикам занять позиции, а корабельные баллисты зарядить короткими метательными дротиками. Но когда галера приблизилась, маршал дал отбой, и гребцы, и представительная делегация императора Кипра, а что это было именно так, можно было понять по очень дорогим расшитым золотыми нитями одеждам, не имели никакого вооружения. На борт галеры франков поднялись 3. Льстивые улыбки, которые расточали расфуфыренные греки, не могли обмануть Роберта де Турнхама. Ему хорошо было известно, что собой представляет Исаак Камнин. Велеречивые восточные приветствия маршал пропустил мимо ушей и включил слух лишь тогда, когда посланники Василевса приступили к главному вопросу, ради которого им пришлось выдерживать неслабую качку и испытать приступ морской болезни. Новый шторм прошел стороной, но волны все равно были немаленькие. «Наш багрянородный Василевс приглашает высокородных дам в свой дворец». Бледный от морского путешествия Куропалот низко поклонился в сторону Иоанны и Беренгарии, которые стояли здесь же, позади маршала, вместе со свитой, состоящей из рыцарей самых благородных фамилий. Примечание. Куропалот — начальник охраны дворца. Высокий титул, обычно родственник императора, часто синекура. Конец примечания. «Негоже благородным госпожам уподобляться закаленным воинам. Для них уже приготовлены самые лучшие палаты и самые изысканные угощения. Кроме того, во дворце нашего багрянородного Василевса есть великолепные термы, отделанные мрамором». «Знает подлец, чем улестить женщин», — подумал Роберт де Турнхам. Он не верил ни единому слову Куропалота. Маршал не исключал возможности, что Исаак Камнин решится взять королеву и принцессу в заложницы, дабы что-нибудь выторговать у короля Ричарда. Мельком бросив взгляд на Иоанну Сицилийскую, которая уже готова была дать свое согласие, действительно, грубый матросский быт мало подходил изнеженным аристократическим натурам. Роберт де Турнхам быстро ответил: «Мы сердечно благодарим Василевса за приглашение, но пресветлая королева и принцесса обладают поистине рыцарским характером, поэтому они выразили желание терпеть тяготы вместе с командой. Мы заканчиваем чинить галеру и вскоре покинем эти воды. Увы, я лицо подчиненное, и у меня есть приказ прибыть к месту назначения к определенному сроку, а мы и так опаздываем». Куропал отопешил. Он заметил, что и женщины остались в недоумении и даже растерянности, но на корабле слово капитана — закон, поэтому Иоанна и Беренгария благоразумно промолчали, хотя предложение Исаака Комнина вызвало в их душах тихий ажиотаж. «Термы! Что может быть желаний после соленой морской купели? Ведь во время шторма волны перехлестывали галеру». И вся одежда хоть и высохла, но была покрыта мельчайшими кристалликами соли, которые раздражали кожу и вызывали постоянный зуд. «И все-таки вам не стоит отказываться от приглашения Василевса», — затянул по-новому свою песню Куропалот. Он надеялся вызвать женский бунт. Конечно же, королева могла настоять на своем и высадиться на остров. Сестре короля Ричарда маршал просто не мог отказать, но Роберт де Турнхам решительно перебил его коротким и резким словом «Нет, пожалуйте», и маршал, изобразив легкий поклон, элегантным жестом, не вызывающим сомнения, указал посланникам Василевса на веревочный трап. Уже в своей галере Куропало дал волю чувствам. Он бормотал под нос угрозы проклятым франкам и предрекал незавидную судьбу королеве и принцессе, которые все равно попадут в руки его властелина, весьма охочего до противоположного пола. Куропалот возглавил посланников Василевса не только ради того, чтобы пригласить женщин во дворец. Он, как опытный военачальник, должен был разведать, в каком состоянии находится галера, как скоро ее починят и сколько воинов на борту. Исаак Комнин уже послал гонца в Пафос, и эскадра Василевса должна вскоре прибыть в Лемесос, поэтому нужно было до ее прибытия любыми путями задержать галеру франков. Кроме того, он разослал по всему острову приказы о мобилизации и подготовке к войне с крестоносцами. Он не верил, что Ричард Плантагенет, командующий большими силами, не воспользуется удобным случаем и не сделает попытку захватить Кипр, хотя потерпевшие кораблекрушение рыцари в один голос утверждали, что таких намерений у короля нет, потому как все его помыслы направлены на то, чтобы как можно быстрее сразиться с Салах-ад-Дином. Исаак Комнин мерил всех своей меркой. Уж он точно не выпустил бы из рук такую богатую добычу. Восстановительные работы на галере шли полным ходом, уже законопатили образовавшиеся от ударов волн щели в корпусе и починили, наконец, сломанную мачту. И не только починили, но и поставили на место с полной парусной оснасткой. Но с веслами все еще был непорядок. Корабельный плотник просто не успевал охватить весь объем работ, хотя ему и дали в помощь всех, кто более-менее сносно умел орудовать топором. Когда наступил рассвет, Роберт де Турнхам присвистнул от недоброго удовлетворения. Он оказался прав в своих мыслях. К ним снова шла вчерашняя галера. Значит, Комнин не отказался от мысли заполучить сиятельных заложников. «Экий мерзавец!» — негодующе подумал маршал о Василевсе, наблюдая за приближением галеры. На этот раз гребцы явно были не матросами, а воинами, судя по тому, как неуклюже орудовали веслами, но оружия не видно. Скорее всего, его спрятали под ковром, устилавшим палубу галеры, и посланник был другой, как оказалось, владевший титулом Навелиссимо, второго лица после Василевса в Кипрской империи. Он был родственником Исаака Комнина. Так Навелиссимус представился, что не доставляло ему большой радости, судя по его хмурой физиономии. Как раз от родственников Василев старался избавиться в первую очередь, как от конкурентов на его престол. Тем не менее, на Велисим заливался соловьем, расписывая в ярких красках все прелести пребывания в гостях у Василевса. Он был гораздо красноречивее Куропалата и буквально заворожил королеву и принцессу. Они смотрели на него, раскрыв рты, и уже начали склоняться к тому, что нужно принять приглашение Исаака Комнина, хотя маршал целый вечер втолковывал им свои опасения и предположения об их дальнейшей судьбе. Что поделаешь? Женщины падки на лесть и красивые слова, тем более, что Василевс прислал на галеру свежие фрукты, печеное козлиное мясо, душистые хлебцы и несколько больших кувшинов лучшего кипрского вина, которое называлось «Нама». Но тут Роберт де Турнхам заметил, как из-за дальнего мыса полуострова Акротири начали появляться корабли. Судя по вымпелам, это был флот Василевса. Они уходили Маристей, и маршал сразу смекнул, что им готовят западню. Как только путь к отступлению будет перекрыт, вступит в дело команда кипрской галеры с посланником. И пока рыцари будут отбивать атаку лжегребцов, галеру возьмут в клещи, чтобы расколоть ее, словно перезрелый орех. «Вернитесь на свое судно», — приказал маршал. Навелисим сделал вид, что не понял его слов, но тут вперед выступили стрелки, и под прицелом арбалетов испуганные посланники поторопились покинуть галеру. «Поднять паруса», — скомандовал маршал. «Всем приготовиться к бою». Он не очень надеялся, что галере удастся оторваться от преследователей. Среди судов Василевса он заметил две быстроходные галеи, а это уже было смерти подобно. Примечание. Галея — парусно-гребное судно IX-XVII веков, специально приспособленное для средиземноморских условий плавания. Имела узкий и длинный корпус шириной до 10 метров и длиной до 50 метров, треугольные паруса и обычно по 26 весел с каждого борта. Конец примечанию. Однако храбрый рыцарь и не подумал о сдаче на милость противника. Роберт де Турнхам готов был драться до последнего, если бы не женщины. Маршал приказал отвезти их в свою каюту и повесить на ее стены щиты, чтобы ни одна случайная стрела не могла поразить сестру или невесту короля Ричарда. Галера набирала ход. Она держала курс в открытое море, дул свежий попутный ветер, и франки воспрянули духом. Но, как это часто бывает в Средиземном море, ветер сначала стих, а затем резко поменял направление. Засвистела дудка комета начальника гребцов, и матросам пришлось сесть на весла, которых все еще не хватало до полного комплекта. Заиграли флейты и забили барабаны музыкантов, которые задавали ритм гребцам, и галера снова начала набирать ход. Рыцари и арбалетчики воспрянули духом, но ненадолго. Ветер усилился, еще больше надул паруса имперского флота. Гребцы старались изо всех сил, надрывая мышцы, но в этом соревновании все равно выигрывал своенравный Эол. «Не уйдем!» Комет, стоявший рядом с Робертом де Турнхамом, кусал губы от бессилия. «Не уйдем, дьявол!» «Ну что ж, будем драться», — угрюмо сказал маршал. «Приготовить баллисты, арбалетчиков на левый борт, поставить с левой стороны большие щиты, рыцарям приготовиться, покажем этим продажным псам, как сражается воинство Христово». На кораблях Василевса уже праздновали победу. Всем было ясно, что Галерии не уйти. Конечно, рыцари будут сражаться до последнего, в этом не сомневался никто, но слишком уж большим был перевес на стороне киприотов, чтобы изменчивая фортуна обратила свой лик в сторону франков. Так думал и великий Доместик, командующий флотом, пока его не окликнул сигнальщик из Вороньего гнезда на мачте. «Повтори, что ты сказал!» Приложив ладонь к уху, прокричал великий Доместик, который не расслышал слов вперед смотрящего из-за шума волн и победных возгласов воинов Этерии. Исаак Камнин не очень доверял своим подданным и завел у себя Этерию, наемную и наземную гвардию. Воины Этерии были закованы в броню и хорошо вооружены, поэтому считались достойными противниками рыцарей-крестоносцев, хотя до вооруженного столкновения между ними еще не доходило. И именно гвардейцы и составляли, наряду с легко вооруженными стратиотами, в большинстве своем крестьянами, таран, который должен был пробить брешь в защитных порядках крестоносцев во время абордажной схватки. «На горизонте два корабля!» — прокричал сигнальщик. «Идут по направлению к острову!» «Провалиться им в ад!» — в ярости прорычал великий Доместик. «Эк, не вовремя вспомнилась мне своенравная фортуна! Но ничего, два корабля — это не эскадра. Пока они подойдут, мы разберемся с галерой, а там видно будет». Но тут снова подал голос вперед смотрящий. «За ними еще идут сюда! Раз, два, три, четыре, восемь, девять, десять! Да там целый флот! Не могу сосчитать!» Это уже была очень большая неприятность. Целый флот. Но чей? «Флаги можешь рассмотреть?» — крикнул великий Доместик. «Попытаюсь!» На какое-то время воцарилась тишина, а затем снова подал голос матрос, сидевший в вороньем гнезде. «Белый прямой крест на красном фоне!» Это флот короля Англии. И на одном из судов находится сам Ричард Плантагенет. Великому Доместику уже доложили, каким образом галеру франков занесло во владение Василевса, кто на ней находится, и что флот короля Ричарда под его командованием направляется в Святую Землю. В свое время крестоносцы трех суверенов — Филиппа II французского, Генриха II английского и Филиппа фламандского — решили использовать различные крестовые знамена. Французы — красный крест на белом, англичане — белый крест на красном, а фламандцы — зеленый крест на белом фоне. Благодаря разноцветным знаменам легко было найти своих во время битвы. Великий Доместик размышлял недолго. Перспектива сразиться с огромным флотом крестоносцев его совсем не устраивала. Мало того, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что его эскадре не спрятаться и в гавани Лемесоса. Там она будет как в мышеловке, поэтому приказ командующего повернуть суда вспять. Его ничуть не волновало, что теперь Лемесос останется совсем беззащитным. Матросы, наемники и стратиоты встретили с внутренним ликованием. В вопросах спасения собственной жизни каждый из них был ничуть не худшим стратегом, нежели великий Доместик. Роберт де Турхам поначалу ничего не понял. В отличие от вперед смотрящего эскадры киприотов, он не видел флота Ричарда, который король с большими трудами собрал после шторма. А на его галере Вороньего гнезда не было. Поспешное бегство противника он поначалу счел чудом, которое явил Господь своему воинству, и уже хотел устроить всеобщее благодарственное моление прямо на палубе галеры, но в последний момент маршал все-таки успел заметить мачты кораблей. и все понял. Флот короля Англии идет к Кипру. Король Ричард перепрыгнул на борт галеры, где находилась его невеста с грацией льва. Он был молод, силен и красив, той мужской красотой, которая всегда нравится женщинам. Русоволосый, голубоглазый, почти двухметрового роста, стремительный в движениях Ричард Плантагенет ворвался в европейскую историю как самая яркая комета. Постоянно участвуя в военных конфликтах с непокорными вассалами, Ричард снискал репутацию бесстрашного воина и жесткого правителя, а после успешного взятия считавшейся неприступной крепости Тойлебург, ему тогда едва исполнился 21 год, славу блестящего стратега и полководца. «Моя несравненная!» — воскликнул он в восхищении, увидев принцессу Беренгарию. Припал на одно колено и страстно поцеловал ее руку. «О, мой король, тебе не стоит преклонять передо мною колени!» — ответила девушка дрожащим от радостного волнения голосом. «Стоит, моя голубка, стоит преклонить!» — сказал Ричард уже более грубо, как он говорил обычно, поднимаясь во весь свой богатырский рост. «Я был в отчаянии, не знал, что и думать. Это Господь тебя спас. И тебя, сестра, тоже», — наконец заметил он вдовствующую королеву Иоанну. «Это хорошее предзнаменование». «Однако что тут у вас происходит? Чей это флот?» — король указал на эскадру Василевса, который уже почти скрыл высокий мыс. Роберт де Турнхам рассказал Ричарду о последних событиях, и король взъярился. «Ах, негодяй! Как посмел!» — он сжал свои кулачищи. «Придется нам немного задержаться здесь, чтобы проучить этого взорвавшегося выскочку». «Император!» — король фыркнул. «Надо же! Эй, трубач!» — крикнул он своим зычным голосом, чтобы его хорошо расслышали на флагманской галере, стоявшей бок о бок с судном маршала. «Труби команду следовать за мной!» И вся крестоносная армада двинулась по направлению Лемесоса.